Глава 8. Лев. Возвращаясь вечером домой из штаба, снова погружаюсь в мысли об Ирине. Ни идеи, что теперь с ней делать. Я не могу игнорировать тот факт, что она приехала из Москвы по мою душу. Наверное, меня могла бы греть мысль о том, что мою кандидатуру поддерживает 90% населения города. Но Москва никогда не делает ничего просто так. Моим основным соперником на выборах станет Ирина. И уступать ей я не намерен. Не для того я столько лет готовился к этим выборам. Но воспоминание о нашем знакомстве, ужине и поцелуе все равно приятно греет изнутри. Губы сами собой расползаются в улыбке, когда я мысленно возвращаюсь обратно в дом отдыха. И все-таки Ирина до ума помрачения красива, и устоять перед ней невозможно. Сам не замечаю, как за воспоминаниями подъезжаю к своему дому. У меня трехэтажный коттедж на окраине Печорска, в частном секторе. Ворота автоматически открываются, и я заезжаю во двор. Паркую свой Мерс рядом с белым Каеном Алины и захожу в дом. Свет на первом этаже горит только в одном помещении, на кухне. Туда и иду. Встав в дверном проеме, наблюдаю картину маслом. Моя жена, закинув ноги на стол, в одной руке держит стакан с коньяком, а во второй – тонкую сигарету. «О, мой любимый муж вернулся», – произносит с сарказмом и затягивается сигаретой. От одного вида пьющей жены меня начинает воротить. Я давно понял, что женский алкоголизм не лечится. Не помогли никакие клиники. Ни в России, ни в Европе, ни в Америке. Каждый раз Алина обещала мне бросить пить. И каждый раз, возвращаясь после терапии, хваталась за бутылку снова. Ничего не отвечая, я прохожу к раковине и принимаюсь мыть руки. «Я слышала, на выборы зарегистрировался новый кандидат из Москвы», продолжает пьяным голосом с издевкой. «Упс, к нам приехал ревизор». Закрываю кран, вытираю руки полотенцем и поворачиваюсь к жене. «А ты и рада», констатирую. Алина залпом допивает оставшийся в ее стакане коньяк. Меня всегда поражало, как она пьет крепкий алкоголь и даже не морщится. «Что, Лева, ситуация выходит из-под контроля, да?» Алина пьяно смеется и наливает в стакан новую порцию. Делает еще глоток. Затем затягивается сигаретой. «Мне настолько омерзительно смотреть на собственную жену, что, кажется, стошнит прямо здесь и сейчас». «После выборов я с тобой разведусь», – произношу твердо и уверенно. Издевку с лица Алины как рукой снимает. Она вмиг становится серьезной. «О да, это же ее самый большой страх, если я от нее уйду. Как Алина меня только не шантажировала 17 лет нашего брака. Сначала своим отцом-прокурором, потом ребенком, потом тем, что что-то с собой сделает. Я не верил». Но когда первый раз подал на развод, она наглоталась таблеток, еле откачали. Вот и сейчас ее пьяные глаза начинают лихорадочно блестеть. Алина тушит сигарету, ставит на стол стакан с коньяком и поднимается на ноги. Последнее получается с трудом, учитывая, что она выпила полбутылки. «Как ты вообще смеешь заикаться о разводе после того, как испортил мне всю жизнь?» «Ну, кто из нас кому жизнь испортил, это спорный вопрос. Я тебя на себе силой не женил». «Я забеременела, и в этом была не только моя вина, но и твоя тоже». «Я никогда не отказывался от своего сына и принимал в его воспитании намного больше участия, чем ты. Пока ты шлялась с подружками по ночным клубам и танцевала там на барных стойках, я читал ему сказки на ночь. Поэтому я решил скупить все ночные клубы в нашем городе, чтобы тебя в них больше не пускали». Последняя фраза, конечно же, неправда. Но завладев всеми увеселительными заведениями в Печорске, я действительно отдал приказ не пускать в них мою жену ни днем, ни тем более ночью. «Видишь, ты стал олигархом благодаря мне», – взметает вверх указательный палец. «Если бы не я, ты так бы до сих пор и оставался никем, разгружал бы вагоны. Это то будущее, которое тебя ждало без меня». Этот пьяный, бессмысленный разговор мне уже порядком надоел. «Алина, я подам на развод сразу после выборов». Повторяю устало. «Все, с меня хватит». Она медленно качает головой. «Если я открою рот», – цедит, опираясь на стол, – «то ты никогда не выиграешь эти выборы». «И что же ты всем расскажешь?» – выгибаю бровь. «Что ты алкоголичка? Это, конечно, ударит по моему рейтингу, но, думаю, не смертельно». «Я найду, что про тебя рассказать». Зло скалится. «Я 17 лет твоя жена. Я все про тебя знаю, Лев. Все-все», – многозначительно говорит. Отрываюсь от раковины и медленно направляюсь к жене. Не спеша обхожу прямоугольный стол и подхожу к ней вплотную. Беру за плечи и хорошенько встряхиваю. Она вмиг трезвеет и таращится на меня испуганными глазами. «Если ты откроешь рот, цежу ей в лицо. Я оставлю тебя без копейки. Можешь забыть о красивой жизни, которую ты так любишь. Больше не будет ни европейских курортов, ни яхт, ни эксклюзивного брендового шматья. Придется выйти на работу. Только не забывай, что у тебя нет даже высшего образования. И работать в Печорске ты будешь на меня. В одном из ресторанов как раз была вакансия уборщицы. Пойдешь мыть туалеты». «Не дождешься. У нас несовершеннолетний ребенок, и закон на моей стороне». «Закон на стороне того, у кого больше денег. А теперь немедленно иди в свою комнату и приведи себя в порядок. На тебя тошно смотреть. Завтра мы вместе поедем в детский дом, где ты будешь играть и рисовать с детьми, улыбаясь всем камерам. И только попробуй сделать хоть что-то лишнее. Ты поняла меня?» «Да пошел ты!» Зло выплевывает. «Я посажу тебя». Давно я не слышал эту угрозу, даже соскучился. «Кажется, ты забыла, что твой папаша-прокурор давно гниет в могиле. Да и мне уже не 20 лет, чтобы я велся на подобную угрозу. Шантажировать меня тюрьмой больше не выйдет. И шантажировать ребенком тоже не выйдет. У Арсения есть свои мозги. А если ты решишь снова наглотаться таблеток, то рецептурные психотропные в ванной на 3-м этаже в белой тумбочке. Приятного аппетита». Я отталкиваю от себя Алину и стремительно направляюсь на выход из кухни. «Я никогда не дам тебе развод!» – летит мне в спину истошный крик, а затем сменяется пьяным плачем.